на дорогах кашу. Папа, от взрыва ты кашу. Дати, ау-ю. Дати, ау-су. Дати, ау-идим скал. Дати, ау-идим скал. Писала ты печатно. Папа, на дорогах.